Джайдзун Капа. Большое руководство к этапам пути пробуждения. Ламрим Ченмо. Том 3. Этап духовного развития высшей личности. Перевод с тибетского. Кугявичуса. Под общей редакцией Андрея Терентьева. Этап духовного развития высшей личности. С уважением склоняюсь пред досточтимыми, великомилосердными святыми, поняв из всестороннего и долгого созерцания ущербности сансары, что любая жизнь в ней все равно, что в огненной яме. Всем сердцем загораемся желанием достичь свободы, полного успокоения клеш и страданий. Ради этого выполняем три драгоценные практики, которые приносят избавление от самсары – свободу. Но хотя свободу нельзя потерять снова, как райское благополучие небожителей, поскольку она все же не представляет собой полного истощения пороков и обретения всех достоинств, цель для себя еще не достигнута. Поэтому и помощь другим остается ограниченной. Все равно, в конце концов, по побуждению Будды надо будет войти в Махаяну. А значит, разумнее вступать в Махаяну сразу. Как сказано в кратком изложении Парамит, отринув твердо обе колесницы, у которых нет сил осуществить все блага мира, те, кто проникнуты заботой о других, встают на проповедованный из сострадания путь Будд могучих. И далее. Кто счастье и несчастье сознает как сон и видит попранных невежеством существ, как может пренебречь он подвигом святых, все радостные заботы о других и прилагать усилия лишь к цели для себя. Не подобает семье победителей не любить других, не споспешествовать их благу, осознай, что ты сам, как и другие, тонешь в пучине обусловленного существования и, пошатываясь на каждом шагу в сторону дурного, не способен шагать к избавлению от бед, ибо закрыто око разума, отличающее приемлемое от неприемлемого. В том же тексте сказано: «В ком же из семьи победоносных, ради всех существ, добро творящий, не возникнет сострадание к бредущим, к тем, чье око разума закрыто. Кто из них не устремится потрудиться, поусердствовать в рассеянии невежества?» На этом этапе счастья, слава и сила человека измеряются тем, сколько забот о других он способен принять на себя. Ведь забота лишь о своем благе свойственна и животным. Поэтому характерная черта великих – родение исключительно о пользе и благо других. Как говорится в послании к ученику, вот животные тоже, увидев немного травы, побегут и съедят ее сами. Когда, мучимы жаждою, воду найдут, радостно пьют ее, забыв обо всем. Человек же радеет о благе других, над животными этим возвысись. В этом именно слава его, счастье, а также сила. Как великое солнце, конями влекомое в небе, все вокруг освещает, как земля держит мир, его вес на себе не считая. Такова же природа великих, о своем не пекущихся благе, ведь они озабочены только лишь пользой и счастьем мира. Тот зовется человеком и мудрецом, кто, видя измучившихся существ, усердствует для их блага. Сказано в том же тексте: кто, узрев бессильно павших в огонь пылающих страданий, заплутавших в этом мире, в дымном облаке незнания, бросился для их спасения, будто пламенем охвачен, тот достоин человеком называться или мудрецом. Поэтому Великий путь, по которому идут все мудрые, источник всех благ для себя и других, лекарство от всякого упадка, состоит в служении всем существам, всем, что видят, слышат, сознают или осязают. Итак, думая, о, это вступление в Махаяну, где впоследствии искусственными методами осуществится и мое собственное благо, ничего не теряющее из-за поглощенности благом других, является моим лучшим обретением. Со всем пылом входите в высшую колесницу. В кратком изложении Парамит сказано: воплощение чистейшей мудрости, высшая из колесниц, на свет явилось из всеведения великого Муни, светящегося состраданием великим, как око вселенной, сиянию солнца, восходящего подобного. Так, обозрев с разных сторон достоинства Махаяны и пробудив к ней симпатию и великую почтительность, входите в нее.